В репетиционной зале Нике пришлось действовать так же. Отделаться от опасений, что Кирилл узнает в ней свою телефонную подругу, и этим доставит еще больше проблем ее крохотной жизни, девушка никак не могла, а потому перестраховывалась. Хриплым Ангининым голосом она объясняла рисунок танца, поправляла, если кто-нибудь делал что-то не так, и раз за разом показывала сама. Если у Липатовой были сомнения насчет ее мастерства, то вскоре они сменились удовлетворением. Ника заметила, как торжествующе переглянулась худрук со своим любимцем Кириллом. Все было примерно так, как Ника себе и представляла. Профессиональные актеры, все они обладали достаточной гибкостью и пластичностью, которая в умелых руках становилась отличным рабочим материалом. А у Ники руки были умелые, и исполнители повиновались, ощущая идущую от нее уверенность, как лошади чуют твердую хватку наездника. Даже Римма, несмотря на попытки продемонстрировать свое отношение к сомнительности, всего предприятия сама не заметила, как полностью подчинилась на удивление крепкой воле еще недавно неприметной кассирши. Мила и Даня прекрасно вписались в общее действо, а вот Паше Кифаренко пришлось отказаться от танцевальных экзерсисов. Его неловкость здесь замечалась особенно ярко. Но Ника с известной дипломатичностью повернула все так, что он сам попросил убрать его из танца. И новоиспеченный хореограф отпустил его понимающей улыбкой. Тем более, что желающих хватало и без него. Для театра на бульваре такие авантюры были внове, и все желали поучаствовать. Как быть с Сафиной, Ника не знала, опасаясь за ее физическое состояние, и в подробности которого, да или нет, ее так никто и не посвятил. Но Леля настойчиво просила взять ее в танец, и Ника пошла ей навстречу, поймав при этом тревожный взгляд Трифонова. Не догадываясь, что Ника слышала тот судьбоносный разговор в реквизиторской, он все-таки доверял ей свою любимую женщину и словно просил не сломать нечаянно. Но не на Лелю, конечно, был направлен весь пыл Ники. Теперь она имела полное право отыграться на Кирилле. Вот кому она решила не давать спуску. Пусть знает, каково это — выполнять работу на грани собственных сил. Ведь стоять здесь, отражаясь в огромном зеркале репетиционной залы, было для нее испытанием, да еще каким. Всколыхнулись воспоминания. Видения проклятого Митиного подвала смешивались с днями, проведенными в таких залах, как этот. Стараясь не подавать виду, Ника горела изнутри. Ее мышцы натягивались, а кожа пылала и кололась от взглядов, направленных на нее, будто хотела слезть. «Кирилл, нет, не так. Смотри!» Она показывала пробежку, прыжок с поворотом и резкий мах ногой. «Ты не успеваешь вместе со всеми. Давай один, еще раз!» Он исполнял ее просьбу, больше походившую на приказ. «А теперь вместе со всеми. И начали!» Ника стремилась не смотреть на него прямо, лишь краем глаза. От прямого взгляда все приличные мысли вылетали из ее головы, и она могла замечать только красивый изгиб шеи, разворот мужественных плеч и лепную руку, всеми жилами напрягающуюся во взлете. Что при этом делали другие, оставалось загадкой, ведь ей тут же начинало казаться, что они в зале вдвоем. А если вглядывать коротко, искоса, то по очертаниям тела и его движений сразу заметны огрехи и рассинхрон с другими участниками танца. И тогда можно снова остановить репетицию и попросить его потренироваться отдельно. И тогда можно уже насмотреться оправданно и в волю. Ника и не предполагала, что способна быть такой мстительной. Корпусом и руками он владел мастерски, а вот ноги чуть запаздывали, двигаясь словно нехотя. Ника догадывалась, что это связано с его походкой, то есть со старой травмой. И если бы он попросил пощады, она великодушно смилостивилась бы. Но Мечников молчал, и девушка продолжала следить за ним и терзать, как греческая эриния. В том, что касается танцев, она была неумолима и требовательна к себе и к остальным. Вспомнить хотя бы ее старинного партнера Лешу. Тренировки с ним продолжались до полного изнурения, до стертых пяток, до мозолей, до звездочек в глазах. Наконец, объявив пятиминутную передышку, Ника отошла к окну и глотнула воды из бутылки. Ее тело в трико и майке было таким удобным, и, несмотря на смешанные переживания, ей на мгновение представилось, что она — река, после долгой засухи возвращающаяся в прежние берега. «Ты как себя чувствуешь?» Все еще тяжело дыша, подошел Трифонов. «Отлично!» — жизнерадостно отозвалась Ника. «Полегчало? Вот и хорошо!» Даня достал губную гармошку, любовно протер корпус пальцем. И голос стал обычный. Всегда говорил, что работа лечит. Он подмигнул и, направившись к зеркалу, возле которого стояла Лёля, опершись на балетный станок, заиграл простенький блюз. И Ника могла бы даже узнать мелодию, если бы не покрывалась в это время холодным потом, осознавая его слова. Она забыла. Занятие так увлекло ее, а притворяться было настолько чуждо ее природе, что мнимая болезнь вылетела из головы, и она оговорила своим обычным голосом. «Сколько? 10 последних минут? Больше?» И обращалась этим голосом к Кириллу. Она поискала его глазами. Вот он, сидит прямо на полу, вытянув длинные ноги, прислонившись спиной и запрокинутым затылком к стене и смежив веки. Лицо кажется странным, нездешним, хотя в отсутствие светлой бирюзы и глаз оно и не такое резкое. Он отдыхает, думает о ней, пытается понять, где слышал ее голос прежде. Времени с их последнего телефонного разговора прошло предостаточно, но все же она надеется. На его щеке дернулся мускул, дрогнули брови. Всего одно микродвижение. Но какая разительная перемена! Лицо стало пугающим от чего-то тщательно сдерживаемого. Внутри этого мужчины происходила гроза, но из всех присутствующих только Ника могла уловить отдаленный рокот, хотя и не зная причины. И тут его ресницы взметнулись вверх, и взгляд припечатал Нику. Ей показалось, что глаза его побелели, стали почти серебряными. В них было столько муки, что первым желанием было броситься к нему, расталкивая остальных. И что? Чем помочь, когда не знаешь причины страдания? И как двинуться с места, когда тебя к нему пригвоздили? На щебечущую рядом Римму он, казалось, не обращал никакого внимания. Пройдясь по танцу еще раз, Ника отпустила всех в душ и тоскливо отметила, что Кирилл покинул залу первым, так поспешно, словно все время только об этом и мечтал. Даже если он узнал ее голос, это уже ничего не значило и не меняло. Потерянная, огорченная, она бродила по театру, не зная, куда себя деть. Она затосковала по былым временам, когда по вечерам шли спектакли, когда надо было возвращаться в кассу и продавать билеты, развешивать на крючке гардероба чью-то одежду, и не надо было думать, просто жить, как живется. Все стало слишком сложно. Стоило появиться Кириллу, как она, не совладав с желанием видеть его, стала чаще появляться в коридорах театра, и за этим неминуемо возникли последствия. Как бы она ни хотела легко скользить по жизни, не касаясь, даже ее опасливые шаги оставляли следы. Она так старалась, чтобы ей больше ни до кого и ни до чего не было дела. И вот, пожалуйста, вместо этого она общается с Дашкой, Зиминой и Ракоцкой, оказывается, посвящена в тайны Трифоновой и Сафиной, Милы и Паши, и каждого из них порой подозревает в кознях против Риммы Корсаковой. Ее голова по вечерам буквально взрывается от перенапряжения. А теперь еще и танец. И во всем этом вторым, третьим планом непременно маячит Кирилл. Трепещущие мысли о нем преследуют ее, не давая ей минуты отдыха. Запирая дверь своего кабинета перед уходом, Липатова даже наградила ее дружелюбным кивком. Этим вечером худрук снова покидала театр без мужа, ушедшего сразу после дневной репетиции. «До завтра, Лариса Юрьевна!» «Слышала, все хорошо прошло!» «Они молодцы!» — отозвалась Ника с готовностью. «Может, сделаем еще парочку пластических вставок? Теперь в моде такие решения?» «Невероятно!» Липатова советуется с ней и говорит «сделаем», явно принимая Нику в свой закрытый клуб. «Надо прикинуть, как будет смотреться целиком», — ответила девушка серьезно. «Завтра пройдем отдельные сцены, а послезавтра можно прогнать все вместе. Тогда и решим». Кивнув с достаточным энтузиазмом, Ника распрощалась с режиссером и свернула в боковой коридор, уводящий к дальней гримерке и реквизиторской. Самый конец коридорной кишки был заставлен старой мебелью, пострадавшей во время потопа и еще ждавшей высочайшего решения Липатовой – остаться в театре или отправиться на помойку. На вытертом сиденье диванчика лежала оставленная в попыхах греческая маска для нового спектакля. Ника взяла ее в руки. Гипс был на ощупь почти теплый, как будто еще помнил человеческое тело. Гротескный, растянутый в гримасе ужаса рот, крупные страшные черты, багровый цвет — все это было призвано производить отталкивающее впечатление. Тем сильнее был эффект, когда в одной из сцен эту маску примеряла на себя неотразимая Елена Троянская. Маска не только прячет человека. Сам ее выбор уже обнажает его сущность, подумала Ника, и внезапно приложила ее к своему лицу. Там, где маска прилегла плотно, лоб и щеки почувствовали шероховатость. Закрепив завязки под волосами, Ника двинулась по коридору к маленькому зеркалу, висящему прямо напротив выхода из гримерки, чтобы выбегающий из нее в спешке актер успел заметить, если с его обликом что-то не так. Дверь внезапно открылась, выпуская в сумрачный коридор полосу света и Кирилла. Ника видела, как изменилось выражение его лица при виде ее, через оторопь к веселому изумлению. «Маска, я тебя знаю». И прежде чем она успела что-либо сообразить, он уже прижал ее одной рукой к себе. Ника ощутила силу его тела, неожиданно сокрушительную. Она представляла его нежным, но от нежности здесь не было ничего. На ощупь он весь оказался твердым и очень горячим, словно обтянутый человеческой кожей раскаленный металл. Обвитая вокруг ее талии рука держала крепче каната, и Ника поняла, как безнадежно слаба перед этим человеком. Даже ноги подкашиваются. Соприкасаясь с его бедром и плечом, она думала только о том, как хорошо, что он не прижимается к ней целиком. Этого она не вынесла бы. Объятия длились всего мгновение, пока Кирилл не осознал свою ошибку. Хватка ослабла, и, отступив на шаг, Ника почувствовала легкое разочарование. «Простите, я, кажется, обознался», — озадаченно проговорил Кирилл. И оглядел ее с ног до головы беззастенчиво. Она почувствовала язык пламени, облизавший ее. Как назло, пальцы плохо слушались ее, и завязки под волосами, затянувшиеся узлом, никак не хотели распутываться. «Ника, это ты?» «Да». «Прости, я думал, Римма, это ведь ее маска, вот и...» Видя Никины отчаянные попытки содрать маску, не развязывая, он невозмутимо предложил. можно тебе помочь?» Чуть не всхлипнув от обрушившихся чувств, Ника повернулась к нему спиной. Кирилл шагнул ближе, и она испугалась, что грохот ее сердца слишком заметен в этой тесноте. Когда пространство между ними сжалось до минимума, плечи опалил жар, волной идущей от Кирилла. Его руки скользнули по ее шее, ненароком тронув заправленный за ухо завиток, подняли всю тяжелую массу волос, и, ощутив его дыхание на своей коже, Ника оказалась не в силах скрыть мурашечную дрожь. Крохотные волоски на шее, руках и спине напряглись и замерли, не то в мольбе, не то в ожидании. Ей хотелось сказать что-нибудь ненавязчивое, остроумное, но в голову ничего не шло. Кирилл продолжал держать ее волосы на весу. «Чего он хочет?» — не сообразила девушка. «Можешь вот так приподнять, а то одной рукой неудобно». «Да, конечно», — спохватилась она и зажмурилась от досады. Глаза мучительно жгло. Пальцы Кирилла ловко справились с задачей и освободили Нику от маски. Она несмело обернулась и увидела в полутьме улыбку. «Вот и все». «Да, все», — согласилась она. И только теперь, когда он оказался на безопасном расстоянии, Ника почувствовала запах. Непривычный тепло-ледяной запах ментола и камфоры. Кирилл был весь пропитан им. Вот почему такая резь в глазах. Удивительно, как Ника не ощутила раньше, пока Кирилл стоял вплотную к ней, и запах, верно, был сильнее. Впрочем, она ощущала слишком много, когда находилась с ним. Ее органы чувств путали показания и сходили с ума. Кирилл неуверенно переступил с ноги на ногу, и лицо его стало непроницаемым и отстраненным, точь-в-точь, как во время перерыва, будто упал глухой занавес. Нике сделалось неуютно. В этот момент в освещенном конце коридора появилась Римма. Подбоченилась. «Вот ты где! А я тебя ищу-ищу, уже заждалась!» «Я нашел твою маску», — объявил Кирилл, не сходя с места, но помахав до сих пор зажатой в руке вещицей. И уже не смотрел на Нику. Но, расходясь в узком коридоре с Риммой, она получила в награду ревнивый черный взгляд. Перед закрытием театр полнился тишиной. Обходя его довольно поспешно, не вписывающаяся в эту тишь, все еще слишком для нее взволнованная, хотя Кирилл и Римма давно уехали, Ника лишь случайно заметила в углу фойе что-то бесформенное и ахнула. Час от часу не легче. Прямо на ковре лежал Борис Стародумов в расстегнутом пальто с разметавшимся по полу шарфом, почти удушившим своего хозяина. Ковровую дорожку только что перестелили, и яркие цвета лишь подчеркивали бледность лица и неестественную красноту щек актера. Его глаза были закрыты. Ника кинулась к нему и принялась тормошить. «Борис! Борис, вам плохо?» Стародумов вяло махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху, и поудобнее пристроил под головой шуршащий обертками цветочный букет на манер подушки. Теперь Ника учуяла сильный спиртной дух, шедший прямо из приоткрытого рта актера, и растерянно села рядом. Что ж, по крайней мере, врачи не понадобятся. «Борис!» Скорее всего, от беспомощности голос ее приобрел жесткость. Стародумов разлепил глаза. Было заметно, что ему сложно сфокусироваться. «О, Ника!» «Да, Ника, а вы лежите на ковре в фойе театра». «Правда, что ли?» Глупо ухмыльнулся он и привстал на локтях. «Ну и дела, да? Вам надо домой». «А Лариска где?» «Лариса Юрьевна уже ушла». В ответ он тихо засмеялся. Ника совершенно не умела обращаться с пьяными людьми и колебалась, неуверенная, стоит ли проявить твердость или, наоборот, начать уговаривать. Отсмеявшись, Стародумов помрачнел и принялся обрывать лепестки с белых хризантем, сперва по одному, а потом горстью, рассыпая вокруг себя белые нежные иголки. Наконец он отшвырнул букет, и тот, описав невысокую дугу, шмякнулся ровно по центру фойе. «Неблагодарные людишки!» — заключил Стародумов. «Я все для них, а они — твари!» Ника попыталась взять его под руки, чтобы поднять, но актер оказался очень тяжелым, да еще и ерзал, дурашливо посмеиваясь. «Ты хорошая, поэтому я тебя люблю!» «Я вас тоже. Давайте встанем!» «А, очередная бабская блажь! Встань, иди, сиди, молчи, надоело! Я актер, понимаешь ты это? Мне нельзя указывать!» В другое время Ника непременно поспорила бы с этим утверждением, сказав, что актеры — рабочий материал и исполнители режиссерского замысла. Но сейчас это было бессмысленно. «Мне нельзя указывать. Мы сами с усами». «С усами». Он потрогал щетинистый подбородок. «Нет усов. Ладно, все равно». «Ты помнишь, как все было когда-то, а? Помнишь? Они меня на руках носили, верещали у подъезда, так что оглохнуть можно и не пройти. Приходилось в окно вылезать. Ох, и докучали они мне. Автографы, интервью, творческие вечера. А теперь неблагодарные твари. Забыли. Хоть бы их совсем не стало, всех, всех до единого. И что бы вы делали без зрителей? Не удержалась Ника от тихого вопроса. Я-то? О, я бы играл. «Ты что, думаешь, все ради людей?» «Все ради меня. Мои истории, мои реплики, моя сцена. Я...» «А Лариска, сволочь!» «Наобещала с три короба. Говорила, я у нее снова стану, что она добудет все это для меня. Она обещала мне, понимаешь ты это?» «Обещала и обманула. Она всегда обманывает, всегда. Такая уж уродилась, проныра. А остальным наплевать, все заняты только собой, все одно и то же». Ника была не в состоянии поддерживать сейчас философскую беседу. Она решительно распахнула полы его пальто, не обращая внимания на пьяненькую ухмылочку и масляные глаза в красных прожилках. «Ух ты, какая!» «Да-да!» Она закатила глаза. Рука нащупала во внутреннем кармане телефон Стародумова, и Ника вытащила аппарат, принялась искать в списке контактов номер Липатовой. «Эй, ты чего?» «Надо позвонить Ларисе Юрьевне, пусть вас заберет». «Нет, не сметь!» Смазанным, но увесистым движением Стародумов выбил аппарат из ее рук, и телефон отлетел в сторону вслед за букетом. «Лариске не надо!» И жалобно добавил. «Она ж меня в грош не ставит». «Тогда кому? Не сидеть же мне с вами целую ночь! Решайте!» Стародумов с загадочным видом поднял вверх указательный палец. «Никто то ничего не решает, девочка». Он долго шарил в карманах, выуживая и складывая горкой на ковер все их содержимое: связку ключей, мятые грязные бумажки, свернутые трубочкой рекламные флаеры, пару полосатых камешков, кусок зеленого мелка, тут же перепачкавшего пальцы, зажигалку, несколько монет и обломок игрушки из шоколадного яйца «Киндер». Набор, больше подходящий 10-летнему мальчишке, чем 50-летнему мужчине. Наконец он вытащил игральные кости и продемонстрировал их на раскрытой ладони. Потряс в кулаке и осторожно выпустил. Выпало 6-3. Ника ждала окончания непонятного ритуала, не обращая внимания на легкий озноб, пробежавший внутри ее головы. «Катенька!» — заключил Стародумов, как-то по-своему трактуя выпавшую комбинацию, и рассовал свои сокровища обратно по карманам. «Позвони Катеньке. Она приедет. Катенька меня любит. Она единственная, кто...» «И зачем ты мне позвонила?» — прошипела Катя 30 минут спустя, через Ники на плечо, глядя на сладко посапывающего на ковре Стародумова. Ника не припоминала, чтобы они с нею переходили на «ты». «Я думала, что-то случилось». «Что-то и случилось? Этого?» Она кивнула на актера. «Вам мало? Он попросил звонить на ваш номер перед тем, как...» «Как вырубился!» — резко бросила Катя и поджала губы. «Здорово! Просто замечательно! Спасибо тебе большое! И что мне с ним делать прикажешь?» Ника смотрела на женщину и не узнавала ее. Куда подевалась одухотворенная тургеневская особа в совиных очках, торчавшая часами в фойе и у входа в театр? В безвкусных одеяниях, с просительным выражением простенького личика. Теперь на Кате были новые сапоги, туго впивающиеся в упитанные икры, трикотажное платье в обтяжку и легкая курточка с пушистым воротником. Совиные очки, правда, остались, но глаза за их стеклами поблескивали раздраженные колко. «Мне вообще-то и своих проблем хватает. Почему ты не позвонила его жене или дочери на худой конец?» «У него есть дочь?» — нахмурилась Ника. «А, вот и я не знала, пока не заимела счастья познакомиться. Я вообще многого о нем не знала. Борис!» Теперь уже Катя тормошила актера, но делала она это безо всякой опаски. Голова Стародумова болталась, как у тряпичной куклы. «Борис, а ну вставай! Пойдем! Борис, пойдем! А то я сейчас одна уйду. И оставайся, как знаешь!» Угроза подействовала. Стародумов зашевелился. «Катенька! Она самая! Шевелись-ка, давай, давай! Ну, Борис, не дурачься!» Катя высвободилась из прилипчивых рук и вместе с Никой помогла ему встать. После этого они повели Бориса, разморенного и то и дело тяжело оседающего, к выходу.